ночи. Dark Throne по мне плачет, Silver Chrome. Так много яда, белый пинов. Я дам ей сдачу по лицу языком. Круглый диск, CD-ROM, интернет, CD-ROM. На родном блоке километры гробов. Волки приняли стиль, но я вижу рабов. Свежий глоток и в глазах пелена. Сука смотрит на килу, но знает, что зря. Фонтаны света на круге в глазах. Моя кошечка скалится, делаю муа.